Очень сложный для восприятия человеком и очень тонкий вопрос отношений между мужчиной и женщиной. Но не как сущности материального, физического мира, а именно как сущностей, имеющих единое божественное происхождение. Конечно, и я вас прошу не путать в понимании обывателя, а именно обывателю и предназначены слова мои. Можно все объяснить, что я и сделал, с позиции объединения энергии инь и ян. Можно говорить о слиянии энергии мужского и женского начала при рождении новой энергетической сущности, нового человека. Можно и должно говорить о том, что кроме ДНК материального мира имеется и ДНК духовного или тонкого мира, накладывающая отпечаток на духовную составляющую человека, предопределяя его интуитивные способности и озарения, необъяснимые с позиций физического мира. Это все правильно, и это как-то объясняет эту проблему уже на первом этапе, а лучше сказать, проясняет вечный вопрос отношений между мужчиной и женщиной. В то же время этот ответ совсем не отвечает на самый главный вопрос. В чем же гармония этих двух начал, мужского и женского? И в чем же, в конце концов, смысл образования гармоничной энергетической сущности, человека, при объединении двух половин материального мира? И если руководствоваться условиями существования человека в материальном мире, объяснение самое простое и банальное. Объединение двух начал есть условие продолжения рода человеческого. И в этом процессе эмоции или наличие ошибок при выборе пары не имеют никакого значения. Цель продолжения рода оправдывает все средства. Но не так все просто. И эта внешняя картина мира не отражает и даже не занижает суть проблемы или суть вопроса, который мучает тех, кто хотя бы на шаг впереди толпы. Давайте посмотрим на образование пары и примем условия гармоничной пары несколько с иных позиций, а именно с позиций тонкого мира. Еще раз напоминаю выражение «браки совершаются на небесах». Прежде чем начнем обсуждение этого вопроса, привлекая внимание к глубинам народной мудрости, когда и очень часто одной фразой объясняется то, что не объяснишь и тысячами страниц текста. Прежде всего, этот вопрос относится к вам, к возможностям вашего сознания заглянуть в себя и увидеть в этом выражении глубокий смысл или мысли, заложенные в нем. Так в чем же различие между мужчиной и женщиной с позиции тонкого мира или высших божественных сил? И в чем смысл вечного поиска партнера, который лежит под рукой? Конечно, не только в энергии дела, потому что образование гармоничной пары или негармоничной пары все равно связано с выделением психической энергии в космос. И этот энергообмен не зависит от счастья или несчастья в браке. Энергообмен не терпит эмоций. Энергообмен есть вечный двигатель Вселенной. Поэтому я опять приковываю ваше внимание к формированию мыслей. И на уровне тонких миров мужчина или женщина есть энергетические сущности, не только выделяющие или поглощающие энергии, но сущности, формирующие в тонком мире мыслеобразы. Обратите внимание, формирование мыслей или мыслеобразов происходит в тонком мире для передачи информации в физический мир и, конечно, для материализации их. А это значит, что истоки этих двух начал, мужчины и женщины, и их взаимоотношения нужно искать все-таки не здесь, в материальном мире, а там, в зазеркалье, в тонких мирах. Ответ на поставленный вопрос должен находиться в сфере мыслеобразов. И только при таком отношении, при таком взгляде на различия и взаимоотношения двух начал, полов, на их вечное движение друг к другу, можно найти объяснение этого вопроса или вопросов. В мире мыслеобразов задачи двух этих начал отличны и подобны одновременно. И определяются они, прежде всего, задачами материального мира, размножением и задачами тонкого мира, достижением гармонии тонких гармоник. Человек сам почти интуитивно использует мыслеобразы и почти подошел к ответу на этот вопрос. И все это связано с тем, что неудачные браки толкают человека на использование мыслеобразов как на единственное спасение или обеспечение возможности половых отношений. Простите, иными словами, неосознанно использует представление или мыслеобраз другого, более желанного партнера во время сексуальных отношений, достигая не только результата секса, но и самое главное, заставляя включаться ДНК тонкого мира, формирует желаемые характеристики нового человека, используя в качестве модели желаемый мыслеобраз. Человек пытается познать себя, сделать себя гармоничной сущностью, используя практику формирования мыслеобразов, проникая неосознанно в другие, более тонкие миры. И только на этом тонком уровне и происходит то необходимое формирование гармонии человека через взаимопроникновение мыслеобразов и достижение, тем самым, целостности человеческой сущности. Условие гармонии двух начал есть взаимопроникновение на уровне тонких миров. Ведь только там человек формирует или воспринимает мыслеобразы другого человека, другой половины, и заполняет то недостающее звено, что обеспечивает целостность его энергетической сущности. Человек не ищет свою вторую половину, как кажется из глубин материального мира, а человек стремится обеспечить внутреннее состояние гармонии, набирая недостающие мыслеобразы противоположного пола, проникая в тонкий мир другого человека. Человек в глубинах тонких миров моногамен, и стремление его к гармонии в тонких мирах есть постоянный поиск недостающих гармоник, вибраций противоположного пола для обеспечения того высокого состояния, что называется вечностью. Поэтому прошу вас не путать и различать задачи человека в материальном, физическом мире и в тонких, духовных мирах. Вы в материальном мире обеспечиваете продолжение рода человеческого. Это условие природы. Таков закон материального воплощения. Но ваше божественное происхождение заставляет вас использовать заложенные в вас тонкими мирами механизмы мыслеобразов для создания гармоничной сущности тонких миров.